Глава 38. Лисорецк. Наши дни. 5 утомительных часов на электричке, и Лиза приехала в маленький городок, в котором никогда не была. На вокзале было мало человек, и она сразу заметила Игоря в больших черных очках, больше подходивших для женщины. Лиза бросилась к нему, хотела обнять, но он холодно отстранил ее и процедил сквозь зубы: «Некогда, поехали скорей, я потом тебе все расскажу». Он поймал частника, и веселый старичок лет 70 с розовой лоснящейся лысиной повез их на окраину города. Игорь попросил остановиться возле небольшой сосновой рощи, помог Лизе выбраться из машины и потащил за собой в сосновую глушь, пахнувшую грибной прелью. «Я снял частный старый дом у одной бабки», — признался он. «Старуха с удовольствием уехала к дочери, так что я побеспокою ее, когда придумаю, куда податься. У тебя голова тоже работает неплохо, и ты мне в этом поможешь». Лиза вырвала руку и села на пенек, тяжело дыша. «Скажи, что произошло?» — требовательно спросила она, глядя ему в глаза. «Что случилось? Ты объяснишь или нет? Где французы? Где Тиара?» «Тиара в погребе, а французы и охранник мертвы». Игорь отвернулся. Лиза побледнела. «Ты убил их? Ты убил их и забрал Тиару? А где самолет?» Он замахнулся, чтобы ударить ее, но в последний момент отвел руку, подумав, что деньги все же были у нее на карте. «Дура, я и не думал их убивать. Самолет потерпел крушение. Эти идиоты-французы сами виноваты. Они должны были позволить мне осмотреть его. Катастрофа произошла далеко от того места, где нас ждали. Никого не пришлось убивать, в живых остался только я». Она перекрестилась. «Слава Богу, на тебе нет греха. Что ж, теперь ты можешь позвонить Сергею и отправить ему Тиару по почте. Или еще как-то передать. Дай сюда мобильный». Он выхватил ее телефон, наступил на него и почти размазал по жирной земле, усыпанной сосновыми иголками. «Я подумаю над этим вопросом. Но сначала ты переведешь все деньги на мою карту. Согласись, я сильно рисковал, чуть не погиб, чтобы заработать для нас двоих». Она закивала. «Конечно, мне не нужны эти проклятые деньги». «Тогда пойдем». Метров 700 они шли в полном молчании, когда на холме, окруженная лесом, показалась деревенька из нескольких домов, выглядевшая пустынно. Игорь бросил: «Наш вон тот, почти на окраине. Думаю, здесь нас твой бывший не найдет. Как ни странно, здесь ловит интернет. Так что деньги переведешь по ноутбуку. Я отыскал у бабки старый компьютер, ей подарила внучка». «Хорошо, хорошо», — повторяла Лиза, словно заученные стихи. «Но после этого ты свяжешься с Сергеем?» Он махнул рукой. «Наверное». Когда они подошли к дому, Лиза поразилась его ветхости. «Господи, как здесь живут!» — вырвалось у нее, и Игорь усмехнулся. «Видишь, в жизни все познается в сравнении. Все жители этой деревушки мечтают отделаться от домов хотя бы за символическую плату, но никто не желает их купить. Так что бабка была на седьмом небе, когда я предложил ей деньги за съем». Он толкнул незапертую почерневшую дверь, и они вошли в избушку, именно в избушку, с сенями, двумя комнатами и крошечной кухонькой. В одной из комнат стоял стол на трех ножках и две панцирные кровати. «В таком убогом месте проведено электричество». Игорь нажал выключатель, и комната озарилась желтоватым светом. «Зато все удобства на улице. Там и летний душ, и туалет». Он сел на табурет, колченогий инвалид, который давно надо было выбросить, и открыл ноутбук, смотревшийся как инородное тело среди ветхой обстановки. «Давай проведем операцию. У меня несколько карт в разных банках, поэтому будешь переводить не очень крупными суммами». Компьютер постоянно зависал, но Лизе все-таки удалось завершить операцию. Щеки Игоря порозовели от удовольствия. «Вот, теперь справедливость восстановлена», — радостно заявил он. «Вот теперь звони Сергею», — предложила женщина. «Ты уничтожил мой телефон, но его номер я запомнила». Игорь так расхохотался, что чуть не слетел с табурета инвалида. «Ты дура», — сказал он, отсмеявшись. «Жалкая дура. Я не собираюсь отдавать тиару Сергею». Ее губы задрожали, она нервно заморгала. «То есть как не собираешься?» «Да вот так, не собираюсь и все». Он стукнул кулаком по колченогому столу. «Твой бывший хотел меня ограбить. Черные коллекционеры дали бы ему 3 миллиона. Он же бросил нам подачку из 500 тысяч». «Нет», — летчик покачал головой, — «не видать ему тиары, как своих ушей». Лиза сжала руки в кулачки и стала бить себя по коленям. «Ты просто ненормальный!» — крикнула она. «Ты не знаешь Сергея. Он тебе доверился и сделает все, чтобы получить свое. Ты думаешь, что сможешь от него скрыться, но это не так. Он везде найдет тебя. Не хочешь возвращать тиару? Верни деньги». «Деньги он тоже не получит». Губы Игоря скривила злая ухмылка. «Я покажу ему, как дурачить честных граждан. Хотя это давно вошло у него в привычку». Она закрыла лицо руками, не веря своим ушам. «Игорь, послушай меня. Да заткнись ты, наконец!» — раздраженно буркнул он. «Или останешься здесь, пока не вернется бабуля. Я заплатил ей за месяц. А я свалю завтра утром, даже, может, и сегодня вечером. Ты как идиотка не выключила телефон, и твой бывший может засечь нас. Из лесорезка надо смываться. Ну что, прекращаешь выть и идешь со мной, или остаешься здесь и ждешь своего любимого Сергея?» «Что ты собираешься делать с тиарой?» — спросила Лиза с дрожью в голосе. Она начинала бояться этого человека, хотя все еще любила его. Он ухмыльнулся, окинув ее недобрым взглядом. «Как ты думаешь, сколько заплатит дирекция Лувра за возвращение этой драгоценности?» «Думаю, она не поскупится. Я согласен еще на 500 000. В сумме это уже $1 000 000, и я миллионер». Ее покоробило слово «я». О ней Игорь уже не думал. Но потом, когда до Лизы дошел смысл его слов, она схватилась за голову. «Ты ненормальный. Сейчас тебя разыскивает наша полиция, а ты хочешь, чтобы искал Интерпол?» «Они все замнут, когда получат тиару», — уверенно сказал летчик. «Надо покумекать, как с ними связаться. А сейчас давай собираться и смываться отсюда. Возьми только самое необходимое, чтобы сумки не были тяжелыми. Бог весть, сколько нам брести по лесу. Надо прорваться в крупный город, отыскать человека, который сделает нам документы, и рвануть в Финляндию. В Европе мы быстро затеряемся, и нас никогда не найдут». «Ну, чего застыло? У нас нет времени, пошевеливайся». Но Лиза продолжала стоять как вкопанная. Она понимала, что с Игорем, внешне благополучным гражданином, влипла в историю гораздо хуже, чем тогда, когда была с Сергеем, профессиональным бандитом. «Я еще раз тебя прошу, верни тиару или деньги Сергею и позвони в полицию», — простонала она. «Твоя идея мне не нравится. Она не приведет к добру». Он заскрежетал зубами от злости. «Если хочешь, оставайся здесь, а я пойду». Игорь вытащил кошелек, набитый деньгами. «Это удалось мне выудить из карманов французов. На них я вполне проживу, не снимая ни доллара с карты. а ты сгниешь здесь без еды, потому что хозяйка вернется только через месяц». Лиза вздохнула и потянулась за сумкой. В эту минуту она не видела другого выхода. Начальник криминальной полиции Дивногорска полковник Дмитрий Борисович Кретов, невысокий, мускулистый, с лицом будто выточенным из камня, молча слушал господина Парамонова, своего давнего знакомого, который иногда помогал ему, рассчитывая на взаимную помощь. Время от времени Кретов удивленно щурил узкие, почти монгольские глаза и выпускал воздух через губы, сложенные в трубочку. «Невероятно!» — процедил он, когда Сергей закончил рассказ и вытер платком лицо. «Тебе известно, что стало с самолетом? Он потерпел крушение на третьем пути. Похоже, авария настоящая. Обнаружены трупы французов и их охранника, но ни летчика, ни тиары спасатели не нашли. А чего же хочешь ты, чтоб ты нашел этого Игоря Борисова?» — процедил Парамонов, побагровев. «Видишь ли, он должен мне крупную сумму денег. Я уверен, что негодяй спасся и пытается скрыться, обманув всех. В противном случае он бы уже связался со мной». «Догадываюсь», — хохотнул полковник. «Можем говорить откровенно, здесь нет прослушки. Он обещал тебе украсть тиару взамен на кругленькую сумму. Я прав?» Парамонов отвел глаза. «Допустим». Дмитрий Борисович постучал ручкой по столу. «Видишь ли, Сережа, эта история мне с самого начала показалась странной. И я даже имел долгий разговор с директором нашего музея Виктором Григорьевичем. Эти французы прибыли будто ниоткуда. Нет, я не возражаю, из Франции, но они ездили по маленьким городишкам вроде нашего, минуя столицу. Это невероятно, согласись». Виктору Григорьевичу они показали какие-то документы, откровенно попахивающие липой. Однако он убедил меня их принять, потому что музей сколько-то дозаработает. Я думаю, это мошенники, и все их сокровища — подделки. В пользу этой версии говорит и то, что самолет пропал, не долетел до Питера, а Париж молчит. Огромные кулаки Сергея задрожали. «Этого не может быть!» — прошептал он. «Нет, только не это. Я предлагаю связаться с Интерполом, который, в свою очередь, созвонится с Лувром и все выяснит». Дмитрий Борисович с жалостью посмотрел на кандидата в губернаторы, чувствуя его состояние. Парамонов опустил голову. «Звони!» Обреченно проговорил он. Через час мужчины знали, что дирекция Лувра понятия не имела ни о каких Жераре и Мартье, а тиара мирно покоилась в одном из залов величайшего музея мира. «Все равно мне нужен этот прохвост», — упрямо твердил Сергей. «Я прошу тебя по возможности договориться с журналистами. Пусть негодяй, если он слушает новости, думает, что его тоже считают погибшим». Полковник откинулся на спинку стула. «Понимаю, тогда он потеряет бдительность и раскроет свое местоположение. Разумеется, мы за ценой не постоим». Из широкой лапы бывшего бандита в руку полковника перекочевал пухлый конверт. «Спасибо, рассчитываю на твою помощь. Тебе, наверное, нужен толковый человек, который отыщет Борисова», — поинтересовался Кретов. «У меня есть такой на примете. Сейчас в отпуске мой лучший оперативник. Скажу по секрету, он обожает работать и в отпуске, если ему хорошо заплатят». «Отлично», — кивнул Парамонов и потер бычью шею. «Отправляй его ко мне, я дам необходимые инструкции». Мужчины пожали друг другу руки, и кандидат в губернаторы покинул полицейский участок в полной уверенности, что его деньги вскоре будут возвращены. Конечно, Хотелось бы получить тиару, но раз такие обстоятельства, все к лучшему. Подделки ему не нужны, как не нужен черный пиар среди коллекционеров. Пусть тоже черных».